Пожалуй, именно после той беседы Ланселот понял, что Кара не отпустит его. Она будет уходить и возвращаться, требуя помощи. А у него не хватит духу отказать. Она появлялась по пятницам. Каждый раз чуточку иной. Ланселот не мог бы сказать, в чем именно состояло изменение. Он всматривался в лицо, убеждаясь, что и черты его, и выражения остались прежними. Но факт оставался фактом. Кара менялась. «Знаешь...» Она и говорить стала по-другому, растягивая слова, точно впервые обнаружив в них вкус. «Когда я увидела твою фамилию, то так обрадовалась. Это же знак свыше!» Прежняя Кара в знаки не верила. Это носила с собой золотую бабочку и привычку имела гладить разноцветные крылья. «Если ты работаешь на него, то у меня получится. Ты — моя удача!» «А ты — мое проклятие!» Ланселот научился огрызаться, что очень смешило Кару. Она, правда, смеялась тихим, интеллигентным смехом, в котором не осталось прежних по гусиному гогочущих нот. «Но зачем так говорить? Кем бы ты был без меня?» «Обыкновенным человеком, с обыкновенной жизнью. Ни боли, ни разочарований, ни убийств». «Вот увидишь, все у нас сложится замечательно. В конце концов, мы будем счастливы. Ты и я. Как в сказке». Кара гладила его по щеке, заставляя поверить этому прикосновению. «Король умрет, останется королева». Тогда Ланселот испытал второе озарение. Он нужен Каре не для того, чтобы она подобралась к жертве, а для того, чтобы эту жертву припроводить в мир иной. Не то чтобы Ланселоту было жаль Леху, хотя, конечно, где-то и жаль. Человеком тот был неплохим, открытым, но не оставлял ощущения собственной уязвимости. Каре понравилось решать проблемы чужими руками, и она не оставит Ланселота в покое. Сначала Леха, а потом... Образ печальной вдовы, живущей на состояние покойного супруга, не продержится долго. «Где ты была?» «То там, то сям». Кара не собиралась отвечать, но должна была поддерживать иллюзию любви, не позволяющую Ланселоту сорваться с поводка. «Училась». «Чему?» «Манерам, речи, актерскому мастерству, всему понемногу. Ты не представляешь, сколько всего должна знать женщина, чтобы быть женщиной. Жаль, я поздно это поняла». Она курила, глядя на Ланселота сквозь завесу ресниц. «Вы видите результат, хотите результат. А чего стоит его достичь, так на это вам плевать. У меня почти не осталось денег. Леха мой последний шанс». «А я...» Ланселот знал ответ. «А ты мне поможешь? Да пойми ты, я не смогу жить, как все. Мне нужно свое королевство, и я... Я себя ломала, чтобы другой стать, и стала. А этот список, который... Не представляешь, во что он мне обошелся. Главное же, что почти бесполезный. Кого ни копни, бесперспективно». Длинные слова Кара выговаривала по слогам, точно пережевывая их новыми фарфоровыми зубами. «И если тут не выгорит, то я сдохну». «Выгорела». Ланселот издали наблюдал за охотой, желая Каре провала. Возможно, ошибись она в расчетах, останься снова одна против мира, Кара бы поняла, что в этой жизни ей никто, кроме Ланселота, не нужен. Но Леха проглотил приманку сходу. Первая доза бесплатна. А дальше Ланселот знал, что Кару, мерзость такую, как героин, не вычистишь. Она — наркотик, калечащий душу. Души у Лехи хватало. И все равно Ланселот с трудом скрывал мстительную радость, глядя, как его корежит. Кара изменилась, но не настолько, чтобы долго носить белые одежды. Ее цвета чернее ночи. «Вот поженимся!» Кара все равно не отпускала Ланселота, точно опасаясь, что он выскользнет из сети ее чар. и там я развернусь. Ты здесь не сдерживаешься. Я просто убираю лишних. Славка не продержался долго. Что такое дружба и честь, когда партию ведет Черная Королева? Вскоре ему предстояло исчезнуть из Рохиной жизни. Но и у Кары имелись враги. Сашка Шурочка, девочка на иждивении, случайная встреча и ссора двух волчиц, готовых разорвать друг другу глотку ради призрачного светлого будущего. «Убей ее!» Кара не сомневалась, что приказание будет выполнено. «Убей эту...» «Тебе надо, ты и убивай». Ланселоту доставило удовольствие видеть, как перекосилось ее лицо. «Ты! Ты должен!» «Это ты мне должна. И столько, что жизни не хватит рассчитаться». «Зубы скалишь. Не знала, что ты умеешь». Но Кара всегда знала, когда остановиться. Она позволила ему приблизиться. Не отвела взгляда, когда Ланселот положил руки на шею. И лишь улыбнулась. «Ты же меня не обидишь? Ты мой рыцарь!» Лёхе позвонили. Алина начинала ненавидеть телефоны, потому что в последнее время звонок означал неприятные новости. И теперь Лёха засобирался. «Ты...» Он окинул дом, явно понимая, что Арину здесь оставлять не стоит. Да и она не согласилась бы. «Собирайся». «Что случилось?» «Да фигня какая-то. Я не въехал». Но эта фигня достаточно серьезная, чтобы Лёха начал нервничать. И Алина собралась. Джинсы, свитер, носки вот разноцветные. Но искать пару некогда. Волосы в хвост и пару невидимок для надежности. «Аль, мне реально в офис надо. Нас поиметь пытаются. Только им хрена». «Не выйдет», — поправила Алина, шнуруя ботинок. «Точняк, не выйдет. Я тебя к тебе закину, там посидишь, не отсвечивая. Лады?» «Лады. К ней. Это стало быть на квартиру. Логично. Не в машине же ей ждать Лёху. И с ним идти не лучший вариант. Путаться под ногами, отвлекать. А в Алининой квартире дверь железная с замками и стеклопакеты, которые снаружи не откроешь. Ее дом, ее крепость». «Аль, все будет ништяк, я обещаю». А на улице снег, первый и крупный, белыми хлопьями, которые медленно опускаются на землю, на темную крышу дома, на подоконники. Скоро занесет, и Леха, взявшись за лопату, пойдет чистить дорожки. Дальше Новый год и елка, огромная до потолка, но в катке. Такую потом во дворе высадить можно. Надо будет купить отрез золоченого атласа и сшить игрушки. У Алины где-то имелась выкройка. Звезды, полумесяцы и колокольчики. И булочек испечь с корицей и марципанами. Лёхе найти подарок. «Ну ты чего?» Он выгнал из гаража машину и, открыв дверцу, ждал Алину. Наверное, долго ждал, если и решился окрикнуть. Выходит, Алинка крепко задумалась. С ней такое случается. «Извини». Она забралась в салон, где пахло кожей. «Просто зима началась. Новый год скоро». «Ага. Я раньше Деду Морозу письма писал. Денег просил. Ну или велик хотя бы. У всех были велики, а у Лёхи нет. Мне покататься не давали. Я дрался». У Алины тоже велик имелся. Трехколесный, с лиловой рамой, которую мама украсила вязаными цветами и сумкой-багажником. Совершенно чудесный велосипед. Не такой, как у остальных. Алине завидовали. Просили покататься. Она разрешала. Ей казалось, что если она добрая, то с ней будут дружить. Но выходило почему-то, что катаются все, кроме Алины. И стоило ей робко попросить велосипед, как тут же выяснилось, что Алина — жадина-говядина. Корова вообще. «Я никогда не дралась. Не умела». «Ты же принцесса, а принцессы не дерутся». Логично возразил Лёха. Я Новый год не люблю. Ну, не то чтобы совсем, а просто у всех подарки. А у меня предки ужратые. День-два, долго, и школьная столовка закрыта. Потом додумался в гости ходить. Мне не рады, но кто ж погонит? Это была какая-то совсем другая, незнакомая Алине жизнь. Ее Новый год, долгожданный праздник, елка, ящик с игрушками, завернутыми в несколько слоев папиросной бумаги. И разворачивая каждый, ждешь маленького чуда. Мамины пироги, запах теста, который стоит у батареи, грибы и мак в глубоких мисках, торт Прага. Поход на рынок за мандаринами. За ними ходили отдельно с Алиной, позволяя выбирать, и она чувствовала собственную значимость. Один и тот же город, а жизнь разная. Почему такое возможно? И как возможно? «Пургу гоню?» — поинтересовался Лёха. «Теперь-то я банкую. И все равно не выходит, чтоб по-человечески. Ну, я и Славка. Жрачка там, выпить». «Бабы какие-то». «Про баб Арина точно не желала слушать». «А праздника нет». «Будет. Неосторожное обещание, которое Лёха принимает всерьез. Хорошо, что приехали, а то Алина еще что-нибудь пообещала бы». В квартире было тихо и тесно после Лёхиных просторов. Лёха обошел все комнаты, не постеснявшись заглянуть в шкафы и под кровати, где кроме пыли ничего и быть не могло. Но разве с ним поспоришь? Арине одновременно было и жутко, и смешно. «Дверь никому не открывай!» Лёха повторял это раз в десятый, наверное. «Ни соседки, ни полиции, ни маленькой потерявшейся девочки». Он, кажется, и видел эту девочку в розовом платьице с бантами и белыми безобидными носочками, а еще маньяка, за ее спиной прячущегося. «Я поняла». «Если вдруг заметишь что-то подозрительное, звони мне. Что угодно, даже если ерунду, все равно звони. И вообще звони, каждые полчаса». «Слушаю и повинуюсь». «Аль, ну я ж серьезно». Она понимала и знала, что стоит руки выйти за дверь, как наступит жуть жуткая. Алина хорошо знала это состояние вынужденного одиночества, беспричинного страха, когда и слух, и осязание многократно обостряются, а мир наполняют тревожные звуки. В них легко различить и шорох, и шелест осторожных шагов, чьи-то горестные вздохи, и приталики фантазии, даже голоса, случайный сквозняк, прикосновение, тень на подоконнике, присутствие чего-то потустороннего, однозначно враждебного. «Не уходи». В коридоре Алина все-таки не выдержала. Плакать она не станет, все-таки не маленькая. Но попросить-то можно. Просить почти не стыдно. «Я скоро вернусь». Леха хмурится и бросает взгляд на дверь. Железная, с тремя замками. Она больше не выглядела надежной. А если у того, кто следит за Алиной, есть ключи и от этой двери? Невозможно. Алина со своими не расставалась, и мама непременно заметила бы потерю. А папа, он рассеянный, но все равно ключи, где попало, не бросает. И если так, то Алине всего-то и надо, чтобы быть послушной девочкой, с ее-то опытом. «Аль, ты, главное, звони». Она кивнула. «Эх, надо было соглашаться на Париж или бункер требовать». Из окна Алина смотрела, как Лёха идет к машине, сметает рукавом снег с лобового стекла и долго стоит. Просто стоит, точно не решаясь уехать. Ему самому тяжело Алину бросать. Но все-таки Леха уезжает. И становится пусто. Нет ничего печальней брошенной квартиры. В шкафу, правда, остались еще мамины костюмы, которые были сочтены неподходящими. И папина ковбойская шляпа забыта на кухонном столе. Домашние тапочки прячутся под ванной. А одинокий носок почти сполз со змеевика. Недостертые штрихи, поставленные на паузу жизни. И нечего вздыхать в меланхолической тоске. Так бабушка говорила. Надо бы ей позвонить. И Алина звонит. Но разговор получается короткий, сумбурный. Бабушка чем-то очень занята и наверняка важным. Иных занятий у нее не бывает. Внучку она, безусловно, любит, но не настолько, чтобы от дел отвлекаться. И вообще, Алина взрослая, пора уже самой научиться занимать себя работой. И мысль эта, невысказанная вслух, была здравой. Алина и заняла себя уборкой. Нет занятия более благотворно влияющего на растревоженные женские нервы. И пыль – достойный враг, когда надо одолеть кого-то, а заодно навести порядок не только в кухонных шкафчиках, но и в собственных мыслях. Дашкин звонок застал в ванной. За натиранием этой самой ванны чудо-средством, обещавшим возвратить эмали блеск и белизну. «Привет!» Алина смахнула пот со лба и поморщилась. Средство воняло. «Ты куда пропала?» «Да так!» Уклончивый ответ не в Дашкином характере. И значит, опять что-то случилось, о чем Дашке и хочется рассказать. И в то же время останавливают сомнения, как Алина отнесется к этому рассказу. «Не хочешь со мной ничем поделиться?» Дашка вздохнула и спросила. «А ты?» «Я хочу. Приезжай, я в маминой квартире». «Именно маминой. Пусть мама и уехала в Японию на год, но квартира все равно ее. Она некогда выбирала обои, плитку, и пол, и мебель, и даже те редкие безделушки, которым нашлось место на книжных полках. И если Арина хочет вырасти, ей нужно создать собственный дом». «Вот только одобрит ли Лёха ее переделки?» «Ссориться будем?» На всякий случай уточнила Дашка, что было благоразумно с ее стороны, так как ссорилась Арина крайне редко, зато от души и надолго. «Нет, обедать будем сырной запеканкой и маффинами». Обед всегда был веским аргументом во всех беседах с Дашкой. Оставалось воплотить этот аргумент в реальность, и это тоже займет некоторое время. Арина все-таки позвонила Лехе, попыталась, но он не взял трубку, а значит, был занят. Нехорошо отвлекать занятых людей. Офис встретил Лёху тишиной. Нет, не совсем чтобы тишиной. Гудел кондиционер, шелестело в трубах, и ветка березы скреблась о стекло. Пахло свежим кофе, и на столе стояла кружка с недопитым латте, еще теплая. «Эй!» Лёха кружку вернул на место. Как-то не нравилась ему эта тишина и пустота. «Славка, ты где?» Если друг оказался вдруг... Нехорошая мысль, подловатая. Чушь собачья, а не мысль. Славка, он свой. И значит, если чего-то и случилось, то не из-за него, а с ним. Но Лёха разберется. Он никому не позволит друзей трогать. Их у него не так и много осталось. Собственный Лёхин кабинет был заперт. И похоже, что несколько дней в него не заглядывали. Славкин тоже пустовал. Затянулись каникулы. Но остальные-то где? Егоров за куток. Стул, стол, шкаф и клетчатый шарфик на полу. Шарфик Лёха поднял, повесив на спинку стула. Запах туалетной воды, дорогой, но все же по-женски сладкой. Ежедневник в обложке из крокодильей кожи. Егор старается соответствовать образу. «Есть кто живой?» Стены отразили Лёхин голос, но и только. Вот какого лешего он тут делает? Надо уходить, звать полицию, и пусть они землю роют. Только что с полицией? Ну, офис, ну, пустой. Ну и что? А ничего. Так, нервишки пошаривают, господин хороший. К доктору обратитесь. В бухгалтерии идеальный порядок, который всегда Лёху пугал. Вот невозможно так, чтобы нормальный человек беспорядка не учинял. Противоестественно. А тут... Шкафы, сейф, два компа, два стула, один фикус в желтой катке, две кружки на подоконнике, красная с белым сердечком и белая с красным, настенный календарь за позапрошлый год с кроликами и котятами. Бурая капля крови на полу. И вторая, третья. Точка, точка, запятая. Дорожка из темных зерен, ведущая к подсобке. Там хранились швабры, тряпки, тазик и пустые цветочные горшки, купленные некогда под влиянием душевного порыва в тщетной попытке облагородить офис. На осколках сидел Максик. Ноги спутаны, руки связаны, рот заклеен скотчем, а голова в крови все лицо зарило. «Вот и что за хренотень тут происходит?» Но Максик был определенно жив. Он шумно дышал разбитым носом. А когда Рёха подхватил его за шиворот, пытаясь вытащить из подсобки, задергался, замычал. «Тихо! Это ж я, Лёха!» Взгляд у Максика был безумный. «Тихо, кому сказано, не дергайся! И плакать не надо!» Но стоило снять скотч, как Максик заплакал. Без слез, но по бабье, с подвываниями. Изо рта потянулись нити слюны, да и нос закровил. Лёха молча распутывал веревку, стараясь сдержать глухое бешенство, основной причиной которого следовало признать вопиющую Лёхину беспомощность. Что бы тут ни случилось, это произошло по Лёхиной вине. На Максиковой голове виднелась рваная рана, но небольшая, шишки не было. И вообще, если разобраться, то побили его не сильно. «Пошли, умоешься». Лёха помог несчастному подняться, ноги того не держали. «Кто ж тебя так?» «Я сам», — спокойно ответил Макс, отстраняясь. И прежде чем Лёха успел сообразить, шеи коснулось что-то холодное. Стало больно и пусто. «Это ж надо было таким идиотом уродиться!» «Здравствуй, Шарль. Я не знаю, зачем продолжаю писать тебе. Наверное, по привычке. В сердце моем не осталось любви. Ни к тебе, ни к кому бы то ни было. Я чувствую себя зеркалом, в котором отражаются другие люди. Король, он охладел ко мне, и, пожалуй, очень скоро мне не останется места не только во дворце, но и во дворе. Друзья... Их немного, и держатся сугубо из надежды, что я вернусь. Враги, эти верны, как никто иной, и ждут моей бесславной кончины. А верность надо вознаграждать, и скоро их ожидания сбудутся. Смотрюсь в зеркало и вижу не себя, но Жанну Антуанетту, смешную некрасивую девочку, которой хотелось изменить себя. Не могу отделаться от мысли, что вместе с бабочкой я приняла чужую судьбу. Не знаю, чью именно, но все должно было быть иначе. Лучше? Хуже? Не так. Наверняка я была бы куда более ограничена в средствах и вряд ли познакомилась бы со двором, тем паче не стала бы той, кем являюсь ныне. Но отчего-то горько за ту другую, непрожитую жизнь. Возможно, в ней я была бы счастлива. Глупая надежда, дорогой Шарль. Но сегодня я решусь на то, на что следовало бы решиться давно. Я отпущу мою бабочку, и будь что будет. Огонь с благодарностью принял письмо, и женщина потянула руки к пламени, удивляясь тому, сколь прозрачной стала ее кожа. Она знала о новом паре. Удастся ли очередной фаворитке короля, которые менялись слишком быстро, чтобы их запомнить, сместить маркизу де Помпадур, и знала о раздражении королевы, которой фаворитка не сочла нужным проявить уважение, и о том, что ума у девушки не хватит, чтобы надолго удержать внимание его величества. Почему-то будущее, даже не собственное, страны, виделось ей темным, пугающим. И Жанна Антуанетта, так и не согревшись, отошла от камина. Она открыла коробку. Бархат поистерся, но бабочка по-прежнему была яркой. Луиза, подойди сюда. Горничная, девушка некрасивая и тихая, появилась тот час. Она была исполнительна и добра к хозяйке. Так не будет ли злом отплатить ей за доброту подобным даром? Луиза, ты когда-нибудь хотела изменить свою жизнь? Да, госпожа. Еще Луиза не умела врать. Какой отвратительный недостаток. Тогда возьми. Маркиза де Помпадур протянула бабочку. Если вновь захочешь, то надень ее и встань перед зеркалом. Подумай о том, какой ты хочешь стать. Луиза с поклоном приняла подарок. Не засмеялась, не испугалась, но, напротив, кажется, поверила. Только будь настойчива. И уродливая гусеница превратится в прекрасную бабочку. И учти, это будет другая судьба, не твоя. Да, госпожа, а вы? Я устала, мне надо прилечь. Как ни странно, Жанна Антуанетта спокойно уснула и проснулась же, удивившись тому, что жива. Неужто все, о чем она думала, лишь игра воображения? За окном шел дождь, и маркиза, вдохнув сырой воздух, четко осознала, она умрет, и скоро. Болезнь, дремавшая долгие годы, очнулась ото сна. Но все-таки время еще есть. «Сволочи! Ну какие же сволочи!» Дашка бегала по кухне, точнее пыталась, но места было мало, а мебели так напротив, и Дашка постоянно на что-то натыкалась. Это ее еще больше зрило, а злость придавала ускорение. Алина ела запеканку. Дашка сама успокоится, надо только переждать. Сейчас же говорить что-либо бессмысленно, во-первых, попросту не услышит. Во-вторых, если все-таки услышит, все равно переврет. И я с ним. Она пнула холодильник и все-таки остановилась. С этой скотиной. С которой именно? На всякий случай уточнила Арина. Мало ли, в жизни всякое случается. Со Славкой. Когда? Вчера. Дашка посмотрела на тарелку, уже опустевшую. Перевела взгляд на мамину керамическую форму, в которой еще оставалось запеканки, и, приняв мудрое решение съесть столько, сколько получится, переставила форму на тарелку. Ела она молча, но при этом жевала с таким остервенением, словно желала заесть и обиду. «Я все равно бы его бросила», — сказала она. «Но мы же не пара». «Не пара». С Дашкой, когда она пребывала в подобном состоянии, следовало соглашаться. «Он мажор с запросами, а я нормальный человек, у меня работа и вообще, сволочь!» Сказано это было без прежнего энтузиазма, из чего следовал вывод. Градус Дашкиной пролетарской ненависти понизился до вменяемого уровня. «Даш, я сама на это подписалась». То есть знала про подставу? Не знала, но чувствовала, что не все так гладко. И согласилась? Взгляд инквизиторский. Впору не то, что ошибки признать. А кто не ошибается? Но и раскаяться во всех грехах бывших и будущих. Согласилась. Из духовки потянула горелым. Ну вот, зазевалась, называется. Забыла о времени. И что теперь с маффинами? Спасение их заняло несколько минут, за которые Алина успела придумать оправдание себе, Лёхе и Славке, раз уж ему выпало настолько близко с Дашкой сойтись. «Алина, ты дура! И я не лучше! И вообще все бабы дуры!» Маффины подгорели не так уж сильно. Дашка и вовсе не обратила на черную корочку внимания. Она налила себе молока, подвинула поближе тарелку и, наклонившись, подула изо всех сил. Эта привычка у нее с детства. Нетерпеливая натура мешала Дашке дождаться, когда выпечка просто остынет, но подталкивала к действию. Но и дуть она долго не могла. Раздражалась, хватала горячее и обжигала язык. «Значит, бабочка, говоришь? Золотая бабочка. Покажи!» Дашка перекидывала маффин с ладони на ладонь, сбивая черные пятнышки сажи. Бабочку Арина взяла с собой. Когда только в сумку положила, не помнила. Надо будет сказать Лёхе, чтобы вернул. Продал, или музею подарил, или еще что-нибудь сделал. Но главное, убрал от Алины. На черном бархате коробки желтые крылья смотрелись особенно ярко. «Красивая!» Вернув маффин на тарелку, Дашка вытерла ладони от джинсы и взяла бабочку в руки. Это прикосновение было неприятно Алине. Более того, подмывало потребовать бабочку назад. Какое Дашка имеет право ее трогать? «Я не знаю, как она попала к Каре. Последний владелец, некий Всеволод Игнатенко». «Как?» Дашкина рука дрогнула, и бабочка упала на пол. «О, нет!» «Нет, ничего страшного. Цела драгоценная. Ни царапины, ни пылинки. Радужные крылья сверкают, завораживая взгляд. Надо избавляться. И чем скорее, тем лучше». «Всеволод Игнатенко. Он был сыном посольского работника. Некоторое время жил во Франции». «Откуда ты?» Дашка покачала головой. «Красивая девушка. Я вас видел там, на дороге. Я сразу понял, что вы другая». У чистильщика приятный голос, который хочется слушать и слушать. И Дашка слушает. Ей разрешили присутствовать на допросе. Но получилось так, что чистильщик говорил лишь с ней. Он был предельно откровенен, как человек, которому нечего терять. «Я рос в Париже. Грязный город. Скучный, летом душно, и от туристов не протолкнуться. Местные их презирают, но не стесняются брать деньги. Такой вот парадокс. Но мне нравилось одно место. Барахолка, как сказали бы у нас. Представьте себе нечто среднее между свалкой и рынком. Старинный фарфор, скатерти прошлого века, кружево. И китайские спортивные костюмы. Юбки, платки, грошовые будильники. Прошлое мешается с будущим. И в этом легко заблудиться. Чужаки туда не ходят, но я считал себя своим. Я находил там чудесные вещи. Например, подсвечник из латуни. Или вот блюдо для фруктов, расписанное вручную. Моя матушка была в восторге. Она болела. А я так хотел ее порадовать. Получалось. «Зачем вы их убивали?» «Затем, чтобы спасти других. Вы же там были. Вы видели, что они такое». «Люди». «Когда-то были. Ночные бабочки. В Париже их много. Они как крысы, которые несут чуму порока. Легкой наживы, наркотики, деньги и смерть остальному. Мне всегда нравились бабочки. В них есть некая загадка природы. Двойное рождение, которое редко кому удается». «Бабочки — это символ?» «Символ. Всегда. Однажды я нашел совершенно замечательную бабочку, которую приобрел за сущие гроши. Дороже было ее вывести. Я бы показал вам ее, но, увы, пришлось расстаться. Знаете, люди часто думают, что прошлое и будущее связаны не так уж плотно. А на самом деле? На самом деле, из черной гусеницы белая бабочка не выйдет, образно говоря. «Даша!» Алина испугалась. Никогда еще Дашка не была такой нервной, бледной и застывшей. Она смотрела на бабочку с ужасом и отвращением. «Это его бабочка». «Кого?» «Всеволод Игнатенко, чистильщик». «Вы не понимаете, о чем я говорю? Не волнуйтесь, время все расставит на свои места. Судьба никого не отпустит, не воздав по заслугам. И то, что я сделал, сделал не ради себя». «Ради кого?» «Ей нужны ответы, и только из-за них Дашка все еще терпит этого омерзительного человека. Он не ощущает за собой вины, но уверен, что действовал во благо». «Какая вам разница? Это несущественно. Главное, рано или поздно, но вы встретите бабочку. Черную? Белую?» «Золотую. Значит, они вправду были связаны, чистильщик и Кара. Но все-таки Дашка не покидала ощущение неправильности. Уж больно противоестественной выглядела эта связь. Подарок? Чистильщик снизошел до того, чтобы одарить нечто в его представлении человеком не являющееся. Что остается? Эксперимент. Бабочка для куколки. И свобода выбора. Кара – подопытное животное, которое не видит стен лабиринта, но думает, что поступает исключительно по собственному разумению. Ей позволено держаться этой иллюзии. Но чистильщик мертв, и эксперимент затеян для кого-то третьего, кому определенно надоело быть наблюдателем. И этот третий сейчас желает получить Алину. Ланселот действовал осторожно. Он шел по лестнице с видом человека, твердо знающего, что он имеет полное право ходить по этой лестнице и останавливаться перед дверью, перебирать ключи, подыскивая подходящий. Замки смазаны, и ключ проворачивается беззвучно. Дверь поддается, впуская чужака. Наверное, следовало убить Лёху. Но Ланселот умел быть благородным. И даже не так. Ему доставит удовольствие знать, что и Лёха не всесилен. Он ведь по сути своей глуп. Искал, бегал, слепой щенок на лугу. Много запахов, следов. И единственный нужный теряется. В воображении Ланселота луг зеленел и цвел. Ромашки, алые маки и жирный ломкий острогал, что распускает змеевидные петри. Над цветами порхари, бабочки. Благодать! Пусть бы Лёха и дальше оставался в этой сказке. Но нет же, потянуло в герои. Сам виноват. Час-другой и отойдет. За час многое можно успеть. Например, встретиться с человеком, который давно уже все понял и желал встречи точно так же, как желал ее сам Ланселот. «Здравствуй», — сказал он, вдыхая ароматы чужой квартиры. «Сядь, пожалуйста, я не хочу тебя убивать». «Жаль, что их двое», — Вторая Славкина. Наверняка переспал. Он спал со всеми, кому случилось подвернуться на Славкином пути. И Ланселота это зрило. В этой неразборчивости виделось ему нечто мерзкое, напоминающее о пороках и болезнях, о чистильщике, трассе и мертвых бабочках. «Макс!» Она, его мечта, была так близка и все еще недоступна. Жаль, что двое. И подруги. Она расстроится, если Ланселоту придется убить подругу. Но потом поймет, между двумя людьми, созданными друг для друга, не должен становиться третий. «Арина, сядь», — сказала тощая девка в свитере с растянутым горлом. «Не зри его». Ланселот не зрится. Не на нее. На девку другое. Зачем она здесь? Думай теперь, что делать. Стрелять нельзя. Соседи услышат. Кто-нибудь позвонит в полицию. Будут искать. Конечно, их все равно будут искать. Лёха не отступит так просто. Но Лёху посадят за убийство Кары. Или не посадят, но надолго займут. Ланселоту хватит времени, чтобы спрятаться. «Не называй меня Максом», — попросил он, направляя пистолет на тощую, которая разглядывала его с презрением и брезгливостью. Было в ней что-то от Славки. «Как мне тебя называть?» Арина присела, сложив руки на груди. «Ланселот». «Рыцарь круглого стола?» «Да». «А я кто?» «Разве это не очевидно? Королева Гвиневера, несчастная жена Артура, которая вынуждена была скрывать любовь к прекраснейшему из рыцарей. Это была печальная история. Ты же сама рассказывала мне эту легенду». Ланселот улыбается. Он видит в ее глазах понимание и подсказку. Конечно, ей хочется услышать, что Ланселот помнит о клятвах. Он помнит. Он спасет свою королеву. Прежде Алина не боялась людей. Люди ее удивляли, смешили, порой вызывали недоумение своим любопытством, жадностью или желанием унизить ближнего. Но она их не боялась. Человек же, который появился в Алининой квартире, пугал до одури, до ледяных рук и дорожки пота по спине, до головной боли, тошноты и отчаянного желания сбежать. У него пистолет, и выстрелит он без колебаний. «Ты очень красивая!» Он смотрел на Алину, но целился в Дашку. И очевидно, что следил внимательно за обеими. «Стоит только повод дать!» «Он сумасшедший!» «За что ты убил Кару?» Если смотреть не на пистолет, а на руки, Арина хотела бы в глаза, но не осмеливалась, опасаясь затаившегося в них безумия, то страх немного отступает. Руки у него крупные, с сильными пальцами. Раньше она не замечала. Раньше она видела этого человека совершенно иным. И как только могла так ошибаться? Куда подевались его мягкость и неуверенность, выражение растерянности, беспомощности, казавшиеся естественными и единственно возможными для этого лица? Она была гнилой. На стол легли ключи. Это Аринины ключи, запасные, которые она отдала Лёхе. И если так, то... «Она тебя обманула, да?» «Следует взять себя в руки. Лёха жив, конечно. Этот человек не стал бы убивать невиновного». «Ложь. Но Алина должна поверить, иначе у нее не хватит сил». «Чистильщик отдал ей бабочку», — подала голос Дашка, и Макс дернулся, заморгал, точно прогоняя наваждение. «Ты знал?» «Какую?» «Не стреляет, и уже хорошо». «Эту. Алина, покажи ему». Протянул руку и ждет. Алина же непослушными пальцами пытается открыть коробку, в которой спряталась золотая бабочка, и вытащить ее, положить на раскрытую ладонь, осторожно, избегая случайного прикосновения. «Он хотел, чтобы кора изменилась. Для тебя? Ты помогал чистильщику?» Неловкое пожатие плечами и задумчивость во взгляде. «Даша моя подруга!» Алина догадывается, о чем думает этот человек. «И я тоже хочу знать, почему ей? Почему все всегда ей?» Если этот человек считает себя влюбленным, то... Алина ему подыграет. «Я не знал». Оправдывается? Если так, то Алина угадала. Но вот как долго она сможет его держать? Она совершенно не разбирается в людях. И он поймает Алину на лжи. Убьет. Все равно убьет. Даже если Алине придется молчать. «Что ты делал?» Алина заставила себя посмотреть в глаза. «Я учился. Ходил с ним. Не убивал, пока она не попросила. Притворилась, что ей помощь нужна». «И он поверил», — сказала Дашка. «Арина, он ни в чем не виноват. Его использовали. Ты же знаешь, Кара стремилась использовать всех». Робкий кивок и приглашение от Дашки. «Присаживайся. Мы ведь должны поговорить, правда?» «Не спешит. Он все-таки не настолько глуп, чтобы попадаться на удочку ласки, и отступает к двери». «Кара хотела убить Ольгу, старшую. Знала, что у нее есть деньги. Вы использовали чистильщика. Вот только дальше Кара тебя обманула, бросила. Верно?» «Нельзя на него давить». «Она была плохой». Алина старается говорить мягко. «Недостойной, так? А ты всегда ей помогал, как верный рыцарь. Но ей хотелось большего». «Короля!» — выдавил Ланселот и дернул головой. «Ей хотелось короля и королевства, а я ей не был нужен. Эта игра не продлится долго». «Ты нужен мне». «Правда?» «Конечно!» Алина не умеет лгать. Но сейчас ложь слетает легко. Наверное, потому что Алина верит. Этот человек и вправду нужен. Без него она не узнает, где Лёха. «Она заставила тебя копать под Лёху? Захотела выйти замуж, верно?» Подняв руки, Дашка поворачивается к Ланселоту. Медленно, показывая, что в движениях ее нет ничего опасного. «И они бы правили вместе, а ты служил. Несправедливо». «Она бы от него избавилась. Слышь, умная, избавилась бы». «Я не знала. Ты умнее. Ты лучше ее знал. И можешь рассказать все-все». «Похвастать». Дашка утверждала, что люди любят хвастать. Это повышает самооценку. И Макс. Все-таки не было в нем и тени рыцарственности. Не исключение. «Она требовала, чтобы я помог. Она переспала со Славкой. Он придурок. Думает, что крутой, но на самом деле придурок. Трахает все, что видит. Тебя вот трахнул». «Ты оказался сильнее его?» «Умнее. Я умнее их всех». «Конечно». Дашкина рука опускается на колени. Макс не замечает. «Они всегда меня презирали, сволочи. И где они теперь?» «Где?» Он вдруг хитро улыбнулся и помахал пистолетом. «Не скажу».